Глава 18. Утром я сидела на краю беговой дорожки и наблюдала за тем, как бежит Калум. Ночью я почти не спала, даже после того, как прекратился шум. Пустая кровать и верх то и дело притягивала взгляд. У меня не было сил тренироваться. Интересно, выжила бы она, если бы человек помог ей выбраться отсюда? Стало бы ей лучше, окажись она вне досягаемости КРВЧ. Или хуже? Даже после рассказа о повстанцах и мифической резервации ребутов побег не привлекал меня. Внешний мир был полон людей, которые ненавидели нас, и там же располагалось правительство, призванное порабощать нас или убивать. Снаружи, будучи человеком, я голодала бы, подцепила бы пару-тройку болезней и кончила бы пулей в башку. В филиале же меня исправно кормили, одевали и предоставляли ночлег. Но теперь я не могла думать ни о чем, кроме бегства. Вся территория Роза была окружена забором с подвесным к ней электротоком. Даже если бы ребут нашел маячок и избавился от него, ему все равно пришлось бы перебираться поверху или подныривать снизу. Перелезать-то будет больновато. При том условии, что мы отсюда и рванем. Вооруженная охрана патрулировала городскую черту с обеих сторон, а на вышках, стратегически расставленных через каждые полмили, сидели снайперы. До сих пор моим замыслом было бежать опрометью в надежде не получить пулю в голову и перелезть через электрифицированный забор. Это был не лучший план. Я следила за Калумом, который нарезал круги по дорожке. Он подтянулся почти по всем показателям. Стал быстрее, сильнее и увереннее. Его тело сделалось крепче, движения более отточенными и обдуманными. Но я прекрасно понимала, что до соответствия стандартам КРВЧ он не доживет. Даже если он справится со своей величайшей помехой, ничтожными 22 минутами, он не создан для подчинения приказам. У него набиралось слишком много вопросов, и он на все имел свое собственное мнение. Я не знала, как спасти его, не избавляясь от маячков. Найти же маячок был немыслимый без пеленгаторов КРВЧ. Я их никогда не видела и удивилась бы, выяснив, что они находятся в одном здании с ребутами. Мне нужен был кто-то осведомленный в местонахождении пеленгаторов, то есть лэб. При мысли, что я вынуждена положиться на человека, у меня сводило живот. У него не было никакой причины мне помогать, а у меня ему доверять. Я прижала ладонь ко лбу и заставила себя отвести взгляд от Калума. Когда я смотрела на него, мысли мои путались, и голова отказывалась соображать. Я превращала в жалкий клубок эмоций, не могла спокойно размышлять о том, что нужно было Лэбу, чего он хотел больше всего и не мог сделать. А, дочь. Он хотел выручить свою дочь. Они обещали помочь моей дочери, так он сказал. Они солгали. Я медленно поднялась на ноги, охваченная возбуждением. Нужно было найти его. Сейчас же. «Стоп!» – скомандовала я Калума. Он замер на дорожке и недоуменно взглянул на меня. Грудь у него ходила ходуном. Я махнула рукой. «Идем!» Калум поспешил за мной в коридор. Сегодня Лэб дежурил в спортзале. Я должна была добраться до него как можно скорее. Скоро ведь офицер Майер подберет для нас задание, сопряженное с убийством. Времени почти не оставалось. Я свернула за угол и распахнула дверь спортзала, отыскивая глазами Лэба. Он стоял, прислонившись к стене, и старательно притворялся, будто не замечает меня. «Отжимайся!» – велела я Калуму, указав на пол. Он беспрекословно улегся, но проводил меня взглядом, когда я сделал несколько шагов к Лэбу. Охранник чуть качнул головой. Он не хотел разговаривать. «Плохо дело». Я быстро оглядела зал. Хьюго и Рос были на другом краю и занимались муштрой своих салаг. Остальные ребуты кто упражнялся, кто беседовал. Я немного приблизилась к Лэбу. «Да, улучшение есть», – заявила я громко, надеясь на то, что операторы камер не заметили отсутствие вопроса со стороны Лэба. Он уставился на меня с каменным лицом. Он не шутил. Я повернулась в сторону Калума. «Он действительно гораздо бегает быстрее», – продолжила я, пригнув голову и вперилась взглядом в пол. «Твоя дочь», – прошептала я. Молчание затянулось слишком надолго. В зале было почти 10 ребутов, и несколько секунд я слышала только удары кулаков, сокрушавших тела. «При чем тут она?» – пробормотал наконец Лэб. «Я могу вытащить ее». Он ничего не сказал. Он умолк наглухо и в конце концов глянул на него через плечо. Его лицо выражало потрясение, почти ужас. С тем же успехом я могла посулить убить его дочь, а не спасти. «Уже пытались», – выдавил он. «Я подготовлена лучше любого человека. Меня этому научили. Если тебе нужна она, то не обойтись и без меня». Он помедлил, глядя на меня большими глазами. «Откуда мне знать, что ты сдержишь слово, когда выберешься отсюда? Может, просто поверишь?» Одного взгляда на его лицо хватило, чтобы понять. Это не вариант. Мы опять замолчали, Леп сдвинул брови, таращился в пол. Наконец он спросил: «Ты ведь хочешь податься в резервацию?» «Если она действительно существует?» «Так и есть». «Ты бывал там?» «Нет, но они рассказывают ребуты, те, что встречались с повстанцами», он говорил почти взволнованно. «Я могу приказать мятежникам в Остине не давать тебе карту, пока ты не приведешь Одину. Сделаешь?» Моей главной заботой была не резервация, а Калум. Но Лэбу незачем было знать. «Да, но тебе придется дать мне портативный пеленгатор. Без него мне ее не вызволить». Лэб кивнул, и в моем сердце зажглась надежда. «Это и правда могло получиться». «Поторопись», — сказала я, отходя от него, потому мотнула головой, обращаясь к Калуму. «Можешь идти в душ». Калум наградил меня очередным недоуменным взглядом, который я оставила без внимания, и мы разошлись по душевым. Сердце гулко стучало от предчувствия, но я никак не могла решиться посвятить Калуму свой план. Вдруг он станет надеяться, а весь мой замысел рухнет. Я подхватила полотенце, шагнула в кабинку и задернула шторку. Перекинула полотенце через боковую перегородку и взяла за подол рубашки. Рен, резко обернувшись, я увидела за шторкой силуэт. Калум. Он одернул занавеску и шагнул в кабинку, весело глянув на мои пальцы, все еще крепко сжимавшие подол. Я быстро опустила ткань и разгладила на животе рубашку. Он просто стоял. Я не знала, как себя вести. Может, он решил, что мне хочется секса? Руки у меня вдруг затряслись, и я испытала облегчение с того, что он не набросился на меня сходу. И, может быть, капельку огорчилась. «О чем ты разговаривала с Лэбом?» — спросил он. Я скрестила руки на груди, досадуя на себя на то, что я как дура ждала его поцелуя. «О планах. Что это значит?» Меня подмывало сказать ему, что я собиралась его вызволить. Хотелось попросить поднапрячься и еще какое время побыть молодцом, пока я не обдумаю все детали. Я знала, что он будет счастлив, обнадежен и взволнован, но я боялась, что он не выдержит и сломается, если все пойдет прахом. «В планах насчет того, чтобы помочь нам отсюда выбраться?» — спросил он. «Не знаю. Надежда уже поселилась в его глазах. Вот тебе и уберегла. Ты будешь выполнять приказы, пока я все не выясню?» Он заколебался. «Ненадолго, но хоть так». «Да». Я подождала. Он думал иначе. Его «да» было враньем. «В пределах разумного», — уточнил он. «Вот это была правда». «Они в любой день могут отправить нас с предписанием на убийство», — проговорила я тихо. «Если до этого дойдет, убивать придется тебе». «Нет, Калум». «Приятно, что теперь зовешь меня Калумом», — улыбнулся он. «Ты должен это сделать». «Нет, я не буду». Он потянулся, чтобы отвести одну мою руку от груди. Я не позволила. «Лэп не поможет, если ты будешь мертв. Они не заставят меня убивать. Это же взрослый ребут. Он даже не личность». Калум мрачно посмотрел на меня. «Разве люди не говорят то же самое про нас?» «Да, но со взрослыми это именно так. Они... Ты этого не знаешь». Так утверждает КРВЧ, а я склонен усомниться. «Ну ты же видел Грегора», — возразила я. «Он был безумен. И все взрослые, которых я видела перезагруженными, были такими же. Калум, они даже разговаривать больше не могут». Нас послали изловить его, чтобы КРВЧ ставил над ним опыты. «Я бы тоже дрался. Добавок, со мной случилась истерика, когда я восстал. А с тобой?» «Да. Значит, возможно?» «Это не важно», — жаром перебил я. «Либо ты убьешь следующего, либо КРВЧ тебя ликвидирует». «Ты правда убила целую кучу?» — спросил он. «Да», — ответила я, опустив глаза и даже не думая. «Мне никогда не приходило в голову отрекаться. Людей тоже?» «Да». «Тебя заставляли?» «Иногда я сама предлагала». Я вскинула глаза, он резко втянул воздух, услышав это признание. «Зачем тебе это понадобилось?» — спросил он срывающимся голосом. «Потому что эти объекты убивали моих товарищей ребутов». «Значит, потому что ты была зла?» Я помедлила и крепче обхватила себя руками. «Пожалуй». Его лицо выражало недоумение, ужас и, может быть, даже легкое отвращение. Мне сдавило грудь, и я закрыла глаза, пытаясь отогнать тяжелый груз, мучивший меня. Мне было всего лишь 12, когда я умерла. Я пробыла здесь долго и считала себя обязанной делать все, что... То есть я и должна делать все, что мне велят. Люди, которых я убила, были плохими, и я не... «Я тебе не сужу», — перебил меня Калум, подходя ближе. Лицо его смягчилось. «Ладно. Раньше осуждал, но напрасно. Прости. Я здесь всего несколько недель, а ты... Не могу представить, каково это провести тут 5 лет». На его губах заиграла улыбка. «Может, не придется. Вы с Лэбом выглядели чертовски серьезно. Или не придется, потому что ты снова не подчинишься, и тебя убьют». «Или так», — согласился он, и со смешком потрепал меня по голове. Очевидно, собственная смерть его мало заботила. Это буду я, Калум. Если ты не уничтожишь объект, то ликвидировать тебя должна буду я». «Ах, вот как!» Он вопросительно посмотрел на меня. «Я не сделаю этого», — сказала я, не сумев скрыть раздражение. «Но в таком случае...» «В таком случае они, наверное, ликвидируют и меня». «Черт побери, Рен!» Он с силой выдохнул и заложил руки за голову. «Так нечестно». «Это правда». «Нет, они не сделают этого. Ты же их драгоценная 178. Офицер Майер поорет, поорет и умется. А меня убьет кто-нибудь другой». «Я такой же ребут, как все», — напомнил я. «Ему я. Меня уничтожат, если я сбунтуюсь. Значит, либо я убью этого человека, либо буду виноват в твоей смерти? Прекрасно. Хорошенький выбор ты мне оставила. А я не хочу, чтобы ты умер». «А, теперь ты подлизываешься». Он потянул меня за талию поближе к себе. Я не отстранилась и положила ладонь на его теплую грудь. «Я просто не хочу быть...» «Такой, как я?» — подсказала я. «Нет. Я не хочу, чтобы меня превратили в машину для убийства». Мне было нечего ответить, поскольку я уже и была такой машиной. Сжав губы, я умоляюще посмотрел на него. «Ох уж этот взгляд!» — простонал он, взяв мое лицо в свои ладони. «Не смотри на меня так! Ты сделаешь это? Пожалуйста!» Он со вздохом опустил руки. «Я должен решить сейчас. Задание может поступить в любую минуту. Я, наверное, могу попытаться». От его пораженческого тона внутри у меня все перевернулось. «Спасибо». Я сделала шаг назад, показывая, что разговор окончен. «Ладно, принимай душ». Он взялся за шторку, но задержался. В его глазах вернулся веселый блеск. «А то я могу и остаться». Издав слабый стон, я прижала руки к груди. «Я... да и нет». Меня замутило. «Извини», — усмехнулся он и вскинул ладони. «Ты прямо в ужас пришла. Я в основном шутил». «Нет, это... нет, я не в ужасе», — возразила я, заставив себя расслабиться. Он послал мне прощальную улыбку, отвел шторку и вышел. Не успела я задернуть ее, как в кабину сунулась какая-то унтер-60-я. Оказывается, их собралась уже небольшая толпа, и все девчонки потешно улыбались. «Ага, мы так и знали, что ты, наконец, сломаешься», — обрадовалась она. «Он реально клевый». Я резко задернула шторку и сделала долгий выдох, уткнувшись лбом в холодный кафель. Мне не следовало запинаться и мямлить. Я не должна была приходить в ужас. Мне хотелось... Ладно, я не знала, хотелось ли мне раздеться и принять душ вместе с ним, но мне нравились его объятия. Я подумала, что понравилось бы и поцелуи. Правда, я не могла быть уверена в этом, потому что никогда не целовалась. Эвер пришла бы в восторг. Она бы слушала мой рассказ каждой клеточкой своего тела. В ее глазах зажглась бы надежда на то, что я все-таки могу оказаться нормальным существом. Она сказала что-нибудь теплое и приятное, хотя я и не представляла, что именно. Я тосковала по ней. Тем же вечером после ужина я заметила женщину, которая выходила из моей комнаты и замедлила шаг. Она перехватила мой взгляд и махнула рукой внутрь помещения. «Смена одежды», — бросила она и поспешила прочь. Я недоуменно взглянула на аккуратную стопку. «Смена одежды ведь была только вчера». На самом верху лежала черная фуфайка. Она была великовата. Под ней оказался сложенный бумажный листок. Я бросила фуфайку на кровать, прижала листок к груди, отвернулась от прозрачной стены и украдкой расправила бумагу. Это была карта 5 городов Техаса. Маршрут от Розы до Остина обозначался синим цветом. Лэб обвел кружком перекресток Нельсона и Холли-стрит, паре кварталов, от которого обычно садились челноки, и пометил: «Жди меня здесь». В конце городской черты, аккуратно между двумя вышками, стояла звездочка. «Может быть, это место, где мы покинем город?» Синяя линия тянулась через мили деревьев между двумя городами и уткнулась в слово «туннель», нацарапанную у границы Остинского района Рика. У меня перехватило дыхание, а карта чуть дрогнула, когда я прочла крошечные буквы внизу. «Я в деле».